Глава 61. Чёрный Ханекави-сан. Приятно познакомиться. Пусть это звучит странно, но это я, Ханекава Цубаса. Сперва позволь мне выразить свою благодарность. Спасибо за то, что приняла на себя всю боль во время Золотой недели и перед фестивалем. Похоже, из-за меня тебе предстоят новые испытания. Мне очень жаль, что я приношу столько неприятностей. Я повторюсь, что, наверное, я похоронила тебя после того, как тебя сбили, только из-за моего своевольного эго. Сомневаюсь, что однажды смогу рассчитаться за взятую на себя ответственность. И, наверное, в этом и состоит настоящий смысл столь любимых Ошина-саном слов о том, что люди спасают себя сами. Поскольку я никогда не думала, могу ли вынести нашу связь или эту ответственность, с моей стороны, все это было лишь временным решением. Как Арараги-кун привязал к себе Шинобу-тян, чтобы спасти ее, так и я привязала тебя и сделала черной Ханекавой. Но в отличие от Арараги-куна, я нисколько не волновалась и продолжала беспечно жить. Насколько же я грешна? Потому я не вправе просить тебя о чем-либо, но если так пойдет и дальше, я раню своих драгоценных друзей. Я могу лишь положиться на тебя. Я могу положиться лишь на тебя. Потому впервые с рождения я говорю: помоги. Помоги мне. Прошу, помоги мне. Я больше ни о чем не попрошу тебя и никогда не оставлю. Прошу, умоляю. Наверное, у тебя нет права выбора, потому что ты должна защищать меня. Так что мои слова ничего не изменят. Но я обязана попросить тебя. Возможно, это письмо может стать подсказкой, поэтому я напишу все, что знаю. Хотя ты и видела мои воспоминания, похоже, в этот раз ты полностью от меня отрезана. Я догадываюсь о причинах, они описаны ниже. Так что тебе легче будет понять, если я всю информацию запишу. В отличие от твоих, мои собственные воспоминания полны дыр и пробелов. Поэтому я ничего не могу гарантировать, но правда такова. Я не знаю всего, только то, что знаю. Это слова, которые я использую против Арараги-куна как оправдание. Поэтому позволь мне сказать их и тебе. Я дам тебе все, что знаю. То, что я сейчас напишу, ты и так знаешь, будучи Каи. Но этот гигантский тигр, пылающий тигр, такой же, как ты, новый тип Каи, рожденный моим сердцем. Вернее, это Каи, недавно отрезанные от моего сердца. В этом я уверена. Основное различие в том, что ты основана на старом Каи, мартовской кошке. Но для пылающего тигра нет фундамента, нет сосуда. И если он и был, то это ты. Ты кошка, потому он тигр. Нечто еще более первозданно неприрученное. Вслед за кошкой я представила тигра. Существо более древнее, зверя более яростного. Следующего в роду, можно сказать. Я должна была понять это раньше, но за эти несколько месяцев я слишком привыкла к Каи, включая тебя. Тот, кто однажды стал жертвой Каи, будет и впредь притягивать их. Это тоже слова Ошина-сана. Как Арараги-кун с весны привыкал и пользовался своим бессмертием, так и я привыкла относиться к собственному сердцу, как к Каи, и отрезала его с Золотой недели. Как я привыкла носить линзы, так и любой человек может привыкнуть ко всему. И результатом моих усилий стал пылающий тигр. Я считаю, что причины различия между тобой на Золотой неделе, тобой перед фестивалем и тобой сейчас, являются не личностные различия, а разница в моем опыте. Было бы слишком удобно, если бы существовал Каи по имени Черная Ханекава, который появлялся бы только тогда, когда я сплю, высвобождал мой стресс и возвращался ко мне прежде, чем я проснусь, или с которым справлялись Ошина-сан, Арараги-кун или Шинобу-тян. Но это вполне естественно. Ты все-таки Каи, рожденный из меня и ради меня. Конечно, ты удобна. Возможно, ты уже заметила, но я ошибалась с самого начала. В этот раз я позвала тебя сознательно, а не просто, чтобы высвободить стресс от сгоревшего дома. Камбару-сан. Думала, что ты будешь расстроена, но, похоже, я ошиблась. И это благодаря тебе, конечно же. Но это был лишь случайный эффект. Он не связан с самим пожаром. Источник пожара тоже был источником. Я не осознавала это в тот момент, или скорее, у меня нет об этом воспоминаний. К сожалению, я могу рассуждать только как третья сторона. Но, видимо, я полагалась на тебя как на защиту против пылающего тигра. Так же, как я полагалась на тебя в прошлом, прежде чем стала жертвой мартовской кошки. Я снова на тебя положилась. Существует заболевание, известное общественности как раздвоение личности, и современной медицине как диссоциативное расстройство идентичности. Я не могу утверждать наверняка, но сомневаюсь, что есть более наглядный пример, чем я. Когда-то... «Ты меня пугаешь!» Арарагикун сказал мне это. «И... староста класса, строящая себя святую, отвратительно!» Сказал мне Ошино-сан. Честно говоря, я тогда не понимала, о чем они. Я всегда я. Это мое естественное состояние. Если спросить Арарагикуна, он скажет, что для обычной девушки я слишком напрягаюсь, что я излишне логична. И хотя это заключение весьма близко к истине, оно не дает ответа на вопрос, почему я смогла стать чем-то столь хаотичным. Такого нельзя пожелать. И все же, как я добилась этого? Все просто. Потому что я закрывала глаза, чтобы не видеть неудобной правды. И отрезала себя от своего же сердца с самого детства. Позавчера Синдзюгахара-сан сказала, что я не вижу тьмы, что было абсолютной правдой. Но еще она уточнила, сказала, что я слепа. Я отворачивалась от зла и неудач. Я думаю, это не самозащита, это самопожертвование. Отрезая неудобную я сохраняла себя. Точно так же, как я не видела из окна класса своего дома, я отрезала объект так, будто он со мной не связан. Даже когда я страдаю, я отрезаю все, что не связано со мной. Поэтому моя личность никогда не могла исказиться. Я была свободна от забот. Я не видела собственных ошибок. Однако искажения необходимы для выживания каждому человеку. А я заставила их исчезнуть. Конечно, людей это пугает или вызывает отвращение. Арарагикун утверждал, что это нельзя назвать чудом. Потому что мое бытие – это не чудо, а нечто много худшее – результат кровавой борьбы. Насколько я знаю, когда ты лечишь ребенка, которого не любили родители, или иными словами, которого мучили, пока он рос, сложнее всего заставить ребенка признать, что его мучили. Признать то, что тебя мучили. Принять то, что тебя не любят твои родители, не так-то просто. В большинстве случаев дети будут относиться к истине как к несуществующим событиям. Возможно, искажая факты, создавая какое-то объяснение, или же делая вид, что этого никогда не было. Существует много вариантов этого состояния, но суть в том, что они закрывают глаза на реальность. Да, я должна это признать. Мои родители мучили меня, пока я взрослела. Мучили всеми доступными им способами. Никогда меня не любили. Ни единой секунды меня не любили. Но я никогда этого не понимала. Я игнорировала собственную боль, думая, что такое происходит во всех семьях в большей или меньшей степени. Даже когда меня били по лицу, я не считала, что меня мучают. Я так не думала. Вот так я отрезала стресс, как кошка, и делала вид, что его никогда не было. В первую очередь, если вы спросите меня, что значит терроризировать, объяснить будет очень легко. И в то же время очень сложно. Мучение можно определить даже без насилия. Доведем до крайности. Хотя на самом деле такое мнение вполне распространено. Мучить можно, даже балуя. Мучить образованием, мучить дисциплиной. Мучить заботой, мучить происхождением. Возможно, даже мнение, гласящее, что любое действие родителя можно интерпретировать как мучение, не так уж далеко от истины и вполне заслуживает права на жизнь. Все-таки мы не считаем, что если жертва одобряет мучение, то его нет. Это двусмысленный аргумент. Но мы не можем творить правосудие, не понимая всей картины. Потому я продолжаю настаивать на своем. Я могла продолжать закрывать глаза, настаивая, что меня не мучают. Меня не терроризировали. Меня не забывали. Я не помню, когда такое происходило. Они сделали необходимый минимум, как родители. Так еще хуже. Они сделали только минимум. Самое малое, что они вообще могли сделать. Вот как я должна об этом думать. Меня мучили самой страшной пыткой. Нелюбовью. И, конечно, у них были оправдания. Однако их оправдания не касаются ребенка. Любовь родителей к детям – это не обязанность, а чувство. А если они на него не способны, то этим двоим никогда не стоило заводить детей. Если ты можешь существовать, не чувствуя боли и не давая печали проникнуть в твое сердце, то ты сможешь прожить жизнь, свободную от стресса, постоянно выкладываясь по максимуму в учебе, спорте, логике и этике. Если ты можешь существовать, не чувствуя тяжести неудач, не боясь предстоящих мучений и боли тела и разума, то ты будешь идеальным человеком во всех отношениях. Правда об отличнице Ханекаве Цубасе. Бесценный ответ на вопрос, почему я такая, какая я есть. Я могу игнорировать скуку. Я могу быть столь бесчестной, потому что я могу отдать других в жертву тьме и боли, рожденных всеми людьми. Сензигахара-сан пришла бы в ярость, если бы услышала об этом. Подумать только. Она страдала 2 года. Ее 2-летняя борьба, которая принесла ей лишь боль. И я, не чувствовавшая боли и страданий, сумевшая переложить их на ваши плечи. Расстройство не описывает моего состояния. То, что я создала форму черной Ханекавы только после того, как спуталась с мартовской кошкой, невероятно интересно. Но, как написано выше, Кайи был для меня лишь выключателем. Ты – это только ты. Кроме того, третья намного сильнее отрезана от меня по сравнению с прошлыми 2. Причина, как отмечено выше, в том, что я научилась. Когда я спросил Ацуки Хитян, в чем секрет строительства карточной башни, она ответила: «Нет никакого секрета. Тебе просто нужно привыкнуть. Я пытаюсь снова и снова. Даже ты сможешь так же, Ханекава-сан, если попробуешь 20 раз». Это универсальная истина. И потому с каждым разом я отрезала от себя свое сердце все чище. Ты стала полноценной личностью. Можешь назвать это психическим расстройством. Ужасные новости. Вообще-то дела обстоят намного хуже. Все-таки ты не единственный независимый Кайи, которого я отрезала от своего сердца в этот раз. Возможно, я должна сказать, что среди нас есть еще один. Я отрезала тигра еще до тебя. Если ты воплощение моего стресса, то пылающий тигр – воплощение моей зависти. Так же, как я не могла бы дойти до идеи нового вида Кайи, не поговорив с библиотекарем, так же я не нашла бы это ключевое слово «не поговори с Карантян и Цукихитян». Хотя теперь я абсолютно уверена, что так оно и есть. Потому что слишком это слово мне знакомо. Зависть. Хотя, если честно, еще позавчера слово «зависть» мне и правда было незнакомо. Его даже не нужно было отрезать. Я никогда никому не завидовала. Все-таки я та, кто может выполнить любое задание, не напрягаясь, в полную силу. До отвращения идеальная отличница. Я никогда ни на кого не держала обиды. Самым негативным чувством было недовольство. Почему все не могут трудиться усердней? Если бы только они старались. Однажды за это чувство Рарагикун меня наругал. Теперь оно мне кажется невероятно эгоистичным. В отличие от меня, все сражаются со стрессом в своей повседневной жизни. И именно потому, что я играю не по правилам, мне никогда не говорили: «Если постараешься, сможешь все». Я закрыла глаза на чувство Рарагикуна, который ругал меня, ту, которая достигла всего именно потому, что никогда не старалась и не трудилась. Потому мне незнакомо слово «зависть». Ну, не могу сказать, что я никогда его не чувствовала, но могу сказать наверняка, что суммарное количество зависти, которое я чувствовала за свою жизнь, много ниже среднего. Суммарное количество ненависти, отрезанное от моего сердца, мне известно. Однако лишь за эти 3 дня это количество достигло предела. Теперь я вспомнила.